Глава 31. Посылка от хмеров. Надо отдать должное эпошкам. Токио очень красивый город, особенно ночью. А если смотреть с большой высоты, то и вовсе хочется воскликнуть. Потрясающе. Забираться на крышу небоскреба было необязательным занятием, но, собственно, почему нет? Я делал это довольно тихо, хамелеон плюс скалолаз. Конечно, потратил лишнюю порчу, однако теперь можно эффектно спикировать вниз на крыльях из тьмы. Левитация на 7-м ранге недоступна, но ничего не мешает планировать, как на дельтаплане. Но прежде, разумеется, разведка. Просто посмотреть на порт сверху недостаточно. Информации у меня слишком мало. Я даже до сих пор не понимаю, что именно принадлежит Токс. Восточная часть порта большая. Неужели под их контролем так много территории? Создал око медиума. Сильно выбирать, куда пойти первым делом не стал. Выбрал самый близкий к небоскребу разгрузочный пункт. Тут же находилось и самое большое количество контейнеров. Заглянуть внутрь громадных жестянок или же искать какой-то главный пункт всего мини-островка. Пожалуй, стоит делать и то, поскользив темным взглядом возле одинокого манипулятора, заглянул в первый попавшийся контейнер. Темновато. Тут какие-то доски, завернутые в пленку. Похоже на мебель. Так, а следующий... Мне встретили всего два вида товара. Либо мебель, либо же мониторы и телевизоры. Не знаю, что я рассчитывал найти, но точно не это. Как раз для храма новенький телевизор меня не интересовало. Погуляв оком между рядами, зашел в трехэтажное здание из сплошных окон. Внешне выглядело прилично, но внутри сразу чувствовалось присутствие бандитов. «Слышал про нападение на командира в 4-й дивизии?» — зевая спросил мужик в рабочей униформе. «Ага», — отпив глоток кофе, ответил другой работник. «Ты тихо об этом деле, не будь как болтун». «Это он тебе рассказал, да?» «Ну кто еще? Нос болтуна такой длинный, что пролезет в любую щель. Скорее не нос, а язык. По-другому он танцовщицу из белой акулы не охмурил бы». Работники в голос заржали. Я уже хотел уходить, но неожиданно услышал нечто полезнее обычных сплетен. «В 2 часа придет корабль от хмеров. Давай быстрее допивать кофе к манипуляторам. Хрен знает, кто придет из верхушки дивизии». «Корабль от хмеров. Черт, это звучит интересно. Да еще и придет верхушка дивизии. Но до 2 часов еще долго». Недолго думая, решил отправиться в другие части порта. Здесь было еще 3 мини-островка, гавань и еще пару интересных для меня зданий. Как раз дел до 2 часов, чтобы все осмотреть. Телевизоры, стиральные машины, автомобили, плееры компакт-дисков, электрические консервные ножи. В контейнерах был только различный бытовой хлам. Но я упорно искал что-нибудь дорогое или же преступное. Зачем токийской стали порт, если здесь вполне легальные товары? Хотя справедливости ради, не весь восточный порт был за Токс. Может, половина, не больше. Сказать наверняка сложно из-за того, что якудзы замаскированы под обычных работников. Я представлял, что здесь есть здание с кучей вооруженных якудз и подпольным товаром, но ничего подобного не оказалось. Все очень буднично, аж до зевоты. Примерно через 1.5 часа просмотра темным глазом сделал 10-минутный перерыв, чтобы покурить и наложить бодрость. Сколько я там не спал? 3 суток. Усталость потихоньку дает о себе знать, мозг словно ватный. Соображая медленно, да и действую слегка подтупливая. Эту ночь я собирался поспать, но, видимо, не судьба. Быстрой вылазки не получилось. Надо ждать корабль от хмеров. Немного отдохнув, вышел на экскурсию в другую часть порта. Ничего интересного так и не встретилось. Я, естественно, заглянул не во все контейнеры, но что-то мне подсказывало. Тщательный поиск не поможет. Если якудзы проворачивают свои дела через порт, то однозначно не задерживают здесь товар. Вернулся на первый островок. Сюда приехало 4 машины. 2 легковых и 2 джипа. Все черного цвета. Но на вид это элитный класс. Приехала верхушка дивизии. Ну, посмотрим на нее. Как понимаю, машины принадлежат командирам дивизии. Остальная сотня якудз — обычные шестерки. Хотя стоп. Они сюда не приехали, а сюда телепортировались. Около стеклянного здания открылся красный портал, и оттуда на огромной скорости выехал синий спорткар. Как лихо затормозил. Я уже думал, что лихач врежется в ряд контейнеров, но он остановился ровно в метре от них. Затем быстрый разворот и парковка. Позер долбанный. Не столько из-за машины, сколько из-за походки. Ходит важно, как павлин. Одет тоже подобающе павлину. Синий пиджак, малиновая рубашка, желтые штаны, синие с красными вставками кроссовки. Я не имею ничего против ярких цветов в одежде, но тут какой-то перебор. Это лидер дивизии или просто какой-то командир? Парень выглядит слишком молодо, чтобы быть лидером дивизии. Хотя на возраст в мире магов ориентироваться глупо. Как понимаю, любой человек может при желании молодиться. Другое дело, что это никак не поможет, когда придет бог смерти по твою душу. Да, все-таки он лидер дивизии. Остальные якудзы склонились в поклоне, как только павлин зашел в здание. Что ж, послушаем разговор. «Лидер Джикс, рады видеть вас после столь долгого отсутствия!» Джикс ударил говорившего ребром ладони. Якудза распластался по полу. «Меня не было 2 недели, а вы уже расслабились. Храм Сен-Сен-Зи отменил поставки на 1 миллиард йен». Джикс ударил следующего стоявшего в поклоне командира. «Грязные самураи украли у нас магические копья от зулусов!» Стоны. Еще несколько командиров пострадали. «Черные слоны сожгли контейнеры с оленины из России. Эту поставку я ждал 1/2, а договаривался в общей сложности 2 года!» Ну вот этот джит разорался. Сразу мне напомнило службу в армии. Там любили устраивать показательную порку в назидание всем подопечным. Метод не самый гуманный, но эффективный. «Лидер Джитс, часть оленины получилось спасти!» Удар ногой, затем еще один. «Я знаю, что часть товара уцелела, но понимаешь, 100% и 55% — это совершенно разное количество». Джитс поднял командира за волосы. «Вот ты не обидишься, если в этом месяце получишь 2 раза меньше денег, чем обычно». «Не обижусь, лидер. Все справедливо, наш косяк». «Говори честно, тварь! Тебе понравится получать не 100 миллионов йен зарплаты, а всего 55? «Не понравится, лидер». Удар. «Тогда что ж ты, тварь, говоришь?» Удар. «Что не обидишься?» Удар. «Ведь всегда хочется 100%, а не половину!» Еще 10 ударов ногой. Лицо якудза стало разбитым до крови. «Встаньте!» Рявкнул Джитс. Командир, а затем рядовые подчиненные разогнулись из поклона. Избитые тоже поднялись с пола. «Я не хочу, чтобы мои люди мыслили как жалкие неудачники. Мы 2-я дивизия. Лучшая дивизия токийской стали, лично по моему мнению. Но последние события не позволяют мне так говорить. 4-я дивизия недавно обосралась из-за нападения Джокера и ряда неудач кланом Накадзима. 3-я дивизия потеряла своего лидера, все из-за того же Накадзима. Но, скажем честно, Карлос был слабаком. Однако остается 1-я дивизия и ее лидер Вильям Гарц. Вот это уже серьезные конкуренты. И я не хочу им уступать». Джитс кинул взглядом свою дивизию. «А вы хотите уступать 1-й дивизии? Нет!» — ответил хор голосов. Джитс удовлетворенно покачал головой, но на его лице так и сохранялась гримаса злости. «Новость от хмеров есть?» «Они уже подходят к острову Идзоусима. Все согласно графику, проблем нет». «Всем быть максимально готовыми!» «В этот раз доставка от хмеров особенно важная, и неизвестно, кто на нее захочет покуситься. Черные слоны, грязные самураи, Джокер!» Джит замолчал и посмотрел в сторону моего темного глаза. «Заметил. Он заметил Локомедиума!» Я сразу же развеял навык, но факт оставался фактом. Нашелся человек, который смог почувствовать слежку. Интересно, насколько Джит силен? Пафоса и самолюбия в нем довольно много. Вопрос, насколько это оправдано его умениями в магии. На данный момент я оцениваю павлина серьезную угрозу, однако окончательно все скажет бой против него. Но еще больше вопрос, что везут кхмеры. Стоит ли вообще охотиться за котом в мешке? Есть большая вероятность, что я никак не продам их товар. Например, если он подходит чисто для нужд якудза, то пишь что-то уникальное, но полезное только в сочетании со 2-м компонентом. Как, допустим, блюдо повара. Черт, да какие вообще могут быть вопросы? Я хочу узнать, что привезли кхмеры. И я хочу перебить долбанных якудза. По-хорошему, они от меня не отстанут, значит, будем действовать по-плохому. Выкурил сигарету. Время 1:58. Люди джитсы из здания не вышли, но тут явно действовала магия маскировки. С высоты небоскреба не было видно машин, а значит, картина происходящего фальшивая. Запустил вниз еще одного комедиума. К центру острова не подходил, плыл по воде, оббегая бетонный борт с края. Так, якудза уже на месте. Раз джитс меня чувствует, то значит, лучше не подходить близко. Это еще что за хрень выплыла? Нифига себе, у хмеров подлодка! Собственно, это даже не подлодка, в обычном ее понимании. Около острова всплыла небольшая каменная пирамида. Прямо инопланетные технологии. Хотя, какие технологии? Чистая магия. Для лучшего обзора я решил рискнуть забраться на сам остров. Как раз в этот момент ближайшая к берегу грань пирамиды стала стремительно перестраиваться. Камни передвинулись, и открылся вход, в котором стояли 2 кхмеров. Они носили странные вытянутые шляпы, каменные маски и пестро расшитые костюмы. Эти парни случайно не на карнавал приехали? Еще саркофаг летающий с собой притащили. «Так значит, это и есть артефакт хмеров? Каменный саркофаг какого-то буддийского божества?» «Хотя буддизма, как и остальных религий в этом мире, не существует. Знакомые глазу элементы тут там проскакивают, однако это касается не только религии, но и вообще всех сфер жизни». «Ключ», — сказал Джитс, когда саркофаг опустился на подготовленную деревянную платформу. «Металл», — прошепелявил кхмер. Джитс чуть качнул головой, и один из помощников притащил здоровый черный кейс. Щелкнули застежки, и чемоданчик открылся. «Цепи? Неужели это...» «Не сомневайтесь, это Ларкар. Высшая проба». Кхмер пару минут оценивал качество товара. Затем дал жест рукой, и из пирамиды вышла женщина, одетая в похожем на двух кхмеров стиле, но без каменной маски. В ее руках небольшая вытянутая шкатулка. Какое странное лицо у этой женщины. Не сказать, что прям страшное, но чем-то напоминает те каменные лица. Наверное, поэтому ей маску и не дали. Я развеял око медиума. Думаю, сейчас самое время для моего появления. Только как мне унести с собой такой большой саркофаг? Брать займ? Пожалуй, это единственный вариант. Тьма, взываю к твоей мощи. Дай заглянуть за новый темный круг. Потрачу очень много меток, но зато есть шанс убить Джитса. Я прыгнул с крыши небоскреба, раскрыв на лету крылья. План простой, как 2+2. Прилететь, ударить косой по толпе якудзы, оценить свои шансы перебить всю вторую дивизию, ну а затем свалить саркофагом и ключом для него. Когда до острова оставалось метров 40-50, маскировка пропала. «Тут Джокер!» — крикнул якудза, который контролировал небо. Реакция Джитса была мгновенной. Он жахнул по мне молнией, из-за чего мой дельтаплан немного не долетел. «Черт, он больно бьет! Если бы не восьмой заемный ранг...» Я кувыркнулся и наотмашь ударил ножом. Коса должна была порезать Джитса и еще десяток его якудз. «Еще одна молния! Я создал темные скалы. Джитс павлин и позер, но магической силой не обделен. Если я с трудом выдерживаю его атаки, то можно даже не пытаться его убить. Он явно сильнее, чем Карлос, командир третьей дивизии». «Явился, Джокер! Я тебя ждал!» По темным скалам ударил заряд молнии. «Ты успел наделать очень много шума за крайне короткое время!» «Еще один заряд молнии, черт! Он практически пробивает защиту, которая близка к абсолютной. Понятно, что у меня не максимальный ранг, но все равно. Все это время тебе просто везло не встретить по-настоящему серьезного противника. Либо ты сегодня бесславно сбежишь, либо сдохнешь!» Раздался сильнейший грохот. Джитс ударил своей сильнейшей молнией. Темные скалы сломались. Я выскочил, используя остаточного теневого клона. Краем глаза заметил, что Джитс пользуется гримуаром. Клановый, значит. Становится понятно, откуда такая сила. Кхмерскую девушку и ключ я не видел. Значит, добычей будет только саркофаг. Артефакт защищали оставшиеся в живых якудзы. Они поставили клетку из синих и зеленых магических цепей. Ударом косы смог пробить защиту, затем сразу же подцепил саркофаг темной плетью и подтащил его к себе. Телепортация в промежуточный схрон. Все тело в крови. Можно сказать, я кусок изрезанного, изрешеченного пулями мяса. Командиры шестерки накидали десяток магических и огнестрельных атак, пока я забирал артефакт. Боль в теле была адской, но этого казалось недостаточным, чтобы меня убить. Моя регенерация охотника слишком хороша. Сдохну, только если снесут голову. Фух, выдохнул я и улыбнулся, залечивая полученные раны. Повезло, что в этот раз заемный ранг не слетел при создании остаточного клона. Но сбрасывать призрачную метку все еще рано. Надо снять заклинание слежки и телепортировать артефакт в основной схрон. «Эрнест!» — обратился Вронский. «Эта штука треснула!» Я обернулся на артефакт. Черт, не нравится мне этот цвет. Что же кхмеры спрятали в каменном саркофаге?